Да, продолжается 1 апреля. Ну вот, и мы все еще про девяточку пентаклей, да? То есть, соответственно, как вы поняли, да, что степень того, что вам благополучно, соответственно, на девятке пентаклей дарится от эгрегора, зависит от того, насколько вы эксклюзивны, насколько вы хороши, да, насколько вы эффективны как специалисты. Да? Вот. Теперь смотрите, вторая сторона медали, да, о том же самом. При этом получается, что вы можете быть служителями исключительно индивидуальной программы. И в этом случае, соответственно, девятка пентаклей будет прям, ну, совсем такая несытная с точки зрения непосредственно налика, да, который у вас есть. Вот. А может быть сытная в том случае, если вы эту индивидуальную программу тем не менее, реализуете на территории социума. Тогда в этом случае вы получаете двойную плату. Вы получаете плату и от социального эгрегора, и от индивидуального эгрегора. Тогда это выглядит каким образом? Понятно, что тогда на территории социума вы также эксклюзивный специалист, ну, вполне себе с понятной должностью, да, вполне себе с понятным, ну, вот в какой-то понятной социальной нише. И при этом, да, понятно, что развитие вас как социального специалиста проходит по законам социума, то есть по законам социального успеха. Я напоминаю, да, что социальный успех – это связи плюс квалификация плюс репутация, равняется социальный успех. Квалификация – это когда ты специалист все более и более хороший. Репутация – это когда то, что ты взялся делать, ты это и делаешь. Вот. И связи – это когда все больше людей знают о том, что ты это делаешь. Вот, соответственно, да, получается, что там сколько угодно там, я могла бы быть подпольным специалистом в том случае, если бы там, например, не размещала себя там в торренте, на Ютубе, понимаете, да, там. И в этом случае количество людей, которые бы знали обо мне, было бы меньше. Соответственно, меньше было бы желающих ко мне ходить на курс, да, и, соответственно, да, с социальной точки зрения я бы зарабатывала меньше денег. Ну, это понятно, нет? Вот, поэтому, но при этом, если бы я это делала без включения индивидуального эгрегора, а, например, только отрабатывала это как работу, то я бы, в общем-то, была бы на территории семерки пентаклей. В том случае, если бы, соответственно, я не следила бы за тем, чтобы цена соответствовала тому, да, сколько мне могут заплатить, да, и не называла бы адекватную цену за свое мастерство, то в этом случае, соответственно, да, получается, что моя девятка пентаклей была бы менее сытная. Ну, понятно, нет? Вот, то есть там, я уверена своей стороны, назови я там не 12 тысяч, а 6 за то же самое. Я бы таким образом, ну, на 90% оставила бы остальных преподавателей школы без работы. Да, сама бы работала там в залах там, метров по 100. Этот 60, да, 100, в общем, не намного больше. Вот, и проводила бы через себя группу. У меня была одна группа, в которой было 70 с лишним человек. Правда, без дураков. Вот. Ты знаешь, она очень быстро, она в течение там, буквально 2 месяца набралась после объявления. Но в это время я работала без конкурентов. То есть, соответственно, да, у нас Антон и Женя в это время набирали группы сами, и не было никакого сайта, кроме... У нас был сайт 968.1.07.ru. Вот, и в нем был только форум. И на этом форуме все было размещено. Ну и, соответственно, да, все тексты были там, про лучи можно было только там почитать, да, но я была единственная, в общем, та, которая работает. Только-только еще начинал работать Андрей. Вот в это время, соответственно, да, я от рынка хапала, в общем, вполне себе большое количество людей. Они у меня там сидели, там было деление на группы семьи, там было несколько администраторов этих групп, да, мы там развлекались как могли, да, но это была, в общем, такая куча людей, ну вот вполне себе внятных, да, и, в общем. А дальше после этого, по мере того, как, соответственно, стала развивать других преподавателей, сама вышла на 2 раза в неделю, раз, это стало неудобным, и на другой финансовый уровень 2. То есть, соответственно, чтобы люди, если шли ко мне, то хотели именно ко мне, готовы были за это платить как деньгами, так и временем. Ну вот, и получились вы, в общем, в результате. Ну вот, кстати, еще вопрос, почему вы не пошли к другим преподавателям? У них и дешевле, и дольше. Ну вот, сейчас вот я еще делаю один кульбит и выхожу опять с рынка. То есть я все время что-нибудь себе выдумываю. Вот теперь ко мне раз в месяц люди приходят. Ну вот, да, кого не устраивают, те, соответственно, опять идут куда-то в другое место. То есть, в общем, я все время увиливаю от стандартов, да, для того, чтобы люди преодолевали некие препятствия внутренние и внешние, да, там, для того, чтобы попадать именно ко мне. То есть были готовы за это платить. Вот, это дает более замотивированных участников, к слову сказать. Вот. То есть, соответственно, в общем, да, получается, что я не по законам семерки пентаклей это делаю. Я делаю по законам девятки пентаклей. Зачем мне нужны замотивированные ученики? Пусть даже меньше, но замотивировав, с ними интереснее работать. Понимаете, то есть вы правда шли ко мне, вы правда выбрали меня. Соответственно, да, вас, значит, не напугал там ни мой неэтичный юмор регулярно, да, там, ни моя привычка говорить о чем угодно, кроме карт во время уроков. Вот, хорошо. Значит, соответственно, в общем, хотите свою девятку пентаклей сделать вкусней, найдите социальную нишу для того, что вы любите делать, и при этом, да, не плачьте, что на возделывание этой нивы должно уйти, ну, где-то года 2-3, для того, чтобы вы на рынке появились как вполне себе полноценный специалист. Вот, и дальше, соответственно, развитие будет поступательное. Вот это вот то, как можно сделать девятку пентаклей такую, чтобы можно было при этом там жить в Таиланде. Ну вот, по полгода и при этом не теряет рынок. Хорошо. Значит, соответственно, что про работу, то есть про деньги, девятка пентаклей я уже описала, да, что денег достаточно в любом случае и может быть много в том случае, если социальная ниша, соответственно, найдена и развивается. И, к сожалению, вот это мы не можем выцепить в девятке пентаклей, да, то есть мы не можем сказать, человек, находящийся в девятке пентаклей, насколько финансово благополучен. Единственное, мы что знаем, да, в этом случае, что он в этом сам реализуется, что он в этом хорош, и что он действительно любит делать то, что он делает. Вот. Дальше уже вопрос. Вот. Соответственно, в виде семерки пентаклей мы можем сказать, что человек получает денег много для своего уровня, для своей специальности. И, в принципе, да, ему там на многое хватает, но работа при этом либо не предполагает самореализации вообще, а предполагает только профессионализм. Ну, может, там он желтый, он вообще там не про самореализацию. Либо, соответственно, да, человек там не реализуется в том случае, если человек высокого уровня духовного развития. Тогда он работает только ради денег и свалит оттуда, как только появится такая возможность. Это второй вывод, который можно сделать, глядя на карту. Вот. Вот, значит, дальше про работу. Ну, понятно, все уже, в общем-то, и сказала, что состояние девятки пентаклей на работе – это состояние, когда ты делаешь то, что ты любишь. Ну, все, в общем, уже и сказано. Вот, значит, девятка пентаклей благополучна в отношениях, что это такое. Да, могу я уже к третьей области переходить? Второй, все понятно? Хорошо, девятка пентаклей в отношениях сообщает, что этот человек тебе истинный партнер, если речь идет о корневых больших раскладах. В другом случае девятка пентаклей говорит о том, что в принципе на этой территории вы с человеком очень хорошо срабатываетесь, и вы в него можете, девятка пентаклей, вкладывать душу. Не замечаешь некое разницу между обычным и классическим чтением девятки пентаклей, да. Значит, ранее, да, все-таки я говорила о том, что девятка пентаклей указывает истинное партнерство априори. До тех пор, пока, соответственно, не столкнулся во время гадания с рядом случаев, когда человек, находясь в девятке пентаклей, тем не менее вкладывается в объект, да, там, ну вот в человека, да, там вкладывает душу в отношения, развиваясь в них. Но таким образом, получается, он развивается об человека. Ну вот, как бы это сказать-то, боже мой, чтобы не соврать, чтобы было понятно. Ну, смотрите, да, просто так пытаюсь какой-то более этичный пример, потому что поток какой-то неэтичный пример предлагает. Ну, не в смысле противный, а в смысле как-то не очень принято вроде так говорить. Ну, ладно, пока другого нет. Вот представьте себе, что у нас там, например, дриада решила дрессировать кошек. Понимаете, почему неэтичный пример? А, значит, потому что слово дрессировать и потому что кошек. Вот, значит, и бывают кошки такие, знаете, тупенькие. А бывают кошки, понимаете, да, там, которые легко дрессируются, правильно? Может ли кошка, которая обычно легко дрессируется, на какой-то территории затупить? Ну, не знаю, месячная у нее скоро. Знаешь, она там не в себе, может. Вот скажите, пожалуйста, на ком удобнее дряде учиться дрессировать? На тупеньких кошках или на развитых кошках, легко поддающихся дрессировке? Так, спасибо. Сначала на развитых она учится, да, просто вот для того, чтобы у нее включился вот такой горящий глаз. Понимаете, да, чтобы ей стало нравиться дрессировать. Правильно? Потом у нее наступит прекрасный период, когда ей будет нравиться дрессировать кошек не умея, чтобы подбирать под них специальные ключики. Понимаете, нет? А потом уже... Будет третий этап, вы удивитесь, она опять будет любить дрессировать только развитых кошек. Потому что с ними она сможет достичь в этой коммуникации таких вершин, которых с тупенькими уже не достигнешь. Понимаете, нет? То есть вот Лен, например, да, которую я сегодня в СУИ упоминаю регулярно, значит, вот когда начинала работать с психологом, в это время в идеале нужны были люди, которые отзывчивые, с которыми приятно работать. Правильно? Через какое-то время посыпались на нее люди, с которыми трудно работать и которые откровенно тупят. Лена, понятно, взвыла, но что делать? Да, там научилась с ними работать. Правильно? А, сперва ее эгрегор приманивал, да, потом, соответственно, уже нахлобучил работой. Вот почему новичкам везет. Вы, например, начнете гадать на картах, сперва, быстрее всего, будет очень отзывчивый клиент. Прям такие прям вопросы такие интересные задают. Потом после этого начнется период серой тьмы, под названием приходят тупки, которые категорически не с теми вопросами, не о том, не туда, не тогда, и вы взвоите и проклянете свою профессию. После этого у вас будет вариант либо оттуда свалить, либо брать тех, кого дают, правильно? И в них, то есть профессионализм – это способность, если что, работать с любыми. Потом через какое-то время уже в основном будут отзывчивые и вкусные клиенты, но среди них иногда будут попадать странные, и вы будете воспринимать это как вызов. И вам будет нравиться этот вызов. А через какое-то время, правда, Лен, ты уже поймешь, что ты можешь работать с любыми, но уже выбираешь работать с другими просто потому, что так тебе интереснее. Понимаешь, нет? Вот как-то так. Вот, поэтому получается, что на всех этих этапах, тем не менее, у тебя в отношениях с этими людьми будет девятка пентаклей. И при этом, да, смотрите, все-таки из четырех случаев описанных, в двух случаях вы работаете, да, ну вот в этом примере, с людьми, которые не очень-то восприимчивы, которых нельзя назвать истинными партнерами. И тем не менее, это может быть девятка пентаклей. Потому что ты вот с этой творческой инициативы подбираешь слова, понимаешь, да, там, соответственно, там ржешь, когда тебя там ни в какой совершенно не понимают, понимаешь, да, в общем-то. Находишь другие слова, учишься разговаривать как с маленькими, если угодно, или как с большими, если угодно. Понимаешь, но в любом случае дружелюбно и открыто. Вот меня на девятке пентаклей, знаешь, как тренировали хорошо. Значит, я работала нянечкой в детском санатории, у меня такой период был. И меня перекидывали, так как я была такая сменная нянечка, от группы, где детки были почти мои ровесники, мне было 14, а в этом детском санатории прекрасные детки были, некоторые по 10-11 лет, старшая группа самая. А от них меня перекидывали к тем, которым по 3 годика. И вот, соответственно, задача была не бей лежачего. Значит, я совсем была в таком позитиве, открытой, мне нравилась моя работа, потому что детский санаторий, в котором я сама там провела многие годы жизни, регулярно меня туда родители сдавали, мама. Ну вот, я знала, насколько, ну вот дети там реально скучают. Ну, представляете, ну маленький ребенок месяц без родителей. Ну, конечно, это, в общем, тоскливое состояние, да, когда там тобой никто конкретно не занимается. И мне, в общем, как-то очень хотелось там поделать. И вот, значит, со старшими детьми я разговаривала, ну, на равных совсем, да, и говорила открытым текстом все, так, как есть. Вот. И, в общем, как-то упражнялась в остроумии, да, там, соответственно, там они меня подъебывали, они мне какие-то ловушки устраивали, няньку же надо изводить, я же сама помню, что мы нянек изводили. Ну вот, и, соответственно, они меня изводили, а я при этом выкручивалась из этого. Мы прекрасно проводили время. И вот я 2 дня у них там побуду, а потом меня раз и в младшую группу. И я, значит, выхожу к этой младшей группе и говорю, ну что, говорю, аглоеды. Понимаете, а эти 3-летки на меня смотрят, и вдруг один говорит, я к маме хочу. А мои старшие, они уже не про к маме хочу, они знаете про что, лишь бы мама не приезжала и не узнавала, как мы тут безобразничаем. Понимаете, да? И вот это переключение, знаете, вот я училась вот именно переключать хотя бы просто язык, уж не говоря об энергетике. Понимаете, да, и только я переключусь с этого языка, да, начинаю с ними разговаривать, и мне прекрасно понимают, меня старшую группу перебрасывают. Я, значит, с теми муси-пуси, а они там, соответственно, мне вдогонку, у меня там халат разрезали на эти самые, на длинные такие висюльки, да, мой замечательный, няньковский. Я поворачиваюсь и говорю, еуханый бабай, опять отвлеклась, опять нюх потеряла, значит, опять, соответственно, в этом зверинце пытаюсь как-то найти общий язык с ними. Вот, в общем, было очень забавно. Я могу сказать, что это прям вот очень натренировало 9-ку пентаклей, именно как поток, во время которого общаешься с человеком. Да, то есть вы обратите внимание, вы сами в жизни очень часто, ну не очень часто, а регулярно, или там иногда, ну в зависимости от того, как часто вы на 9-ке пентаклей вообще не. Вы вот словно бы язык подбираете. Ловили себя? Нет. Язык, энергию, с которой можно говорить. Понимаете, через какое-то время, когда у вас много языков, и много вариантов энергии, у вас нужный включается почти автоматически. Но это уже вопрос навыка. Понимаете, а так в противном случае я говорю, там, например, там, Свет, ну вот там, ты смотрела там, ну, такой-то фильм, начинаешь что-то рассказывать. Видишь, что она не понимает, говорю, так, хорошо, дай по-другому. И, соответственно, начинаю как-то по-другому описывать. Понимаете, да, то есть вот подбирание языка. И это тоже все внутри 9-ки пентаклей находится. То есть ты в 9-ке пентакли внутренне чувствуешь, что тебе надо, соответственно, там передать, и подбираешь слова, которые может принять тот, с кем ты говоришь. Понятно? Вот, общение в любом случае включенное. А при этом, смотрите, может быть обычный бытовой расклад, где 9-ка пентакли говорит, ну вы же истинные партнеры. Но при этом бытовой расклад может говорить как о том, что вы истинные партнеры, люди из одной стаи, иначе говоря, так и может говорить о том, что ты находишься в таком творческом процессе вложения в другого человека, ну в каком смысле, не 9-ка кубков, да, вот эмоциональное уложение, налюбливание, а когда, соответственно, да, ты манипулируешь потоком для того, чтобы, соответственно, говорить то, что надо, тогда, когда надо, с той энергией, которая надо. А второй при этом, да, принимающая сторона, ну, как, я не знаю, там, тупенькая кошка, ну вот, да, с которой ты учишься, соответственно, дрессировать. Вот, в свою очередь, а может быть и по-другому, да. Да, дает этот ответ. Да, ну, ты знаешь, я не знаю, попробуй. В конце концов, да, ты обнаружишь, что не дает. Вообще, вот истинное партнерство смотрится в раскладе «Высший смысл, ты же пути пересеклись». Вот на самом деле, да, вот мы когда будем этот расклад на мастер-классе изучать, у вас будет целый список того, что можно доспросить под этим раскладом. Там не вышло в этом раскладе 9-ка пентаклей, не посчитали нужным они об этом сообщать. Ты внизу спрашиваешь, прямо ну, под раскладом, в чем «Высший смысл, ты же пути пересеклись». На дату, вот у тебя обычно список того, что надо спросить. Если, в свою очередь, вы там уже делали этот расклад и не спросили про истинное партнерство, всегда есть уловка, когда можно выйти на поток именно этого расклада. Вот, так что, в общем, вполне. Здесь вот над обычным раскладом я бы, честно говоря, ну вот не рисковала бы, ну вот, потому что все-таки сообщение «Вы истинные партнеры» – это сообщение такое, да, вот когда при общении с истинными партнерами, сейчас объясню, значит, в том случае, если вы вдруг в чем-то не синхронны, это значит, что закидон у одного или у второго. В другом случае, если вы не истинные партнеры, это может быть не закидон, а разность подхода. Ну, например, да, там я там люблю бесконечное количество животных. А Андрюша любит одного кота в доме, ему этого достаточно. Мы истинные партнеры. Я напрягаю, что животных мало, Он напрягается, что животных много. Видите, несовпадение? Нет резонанса в этом. Мы истинные партнеры. Значит, у кого-то из нас невроз. Либо у меня, чтобы животных было много, либо у него, что животных должно быть мало. То есть, иначе говоря, кого-то из нас надо лечить. Понимаете, да? Или там в том случае, если мы вдруг еще в чем-то обнаруживаем какую-то глубинную несхожесть, это значит, что кто-то из нас не в порядке. А если мы не истинные партнеры, то абсолютно естественно, что в его мировоззрении животных надо мало, в моем много и все здоровы. А понимаете, к чему я? Нет. К тому, что когда ты живешь с человеком, который истинный партнер, если ты видишь несовпадение, это значит, что наличие некая проблема. Ну и с помощью карт, например, это можно выяснить. Ну понятно, что может совершенно свободно оказаться истина посередине. Ну, например, да, и у меня некоторый невроз, и у него некоторый невроз. Поэтому сойдемся на трех собаках, правильно? Ну вот, три собаки – это немного, в общем-то, для меня. А для Андрея это несколько много. Вот мы так посередине, например, сейчас и сошлись. Вот, и ничего так нормально. Вот там, например, я хотела где-то детей 12. Ну, четверых, как выяснилось, для меня достаточно много. А для меня достаточно мало, а для него достаточно много. Ну, вот как-то мы там. На этом мы сошлись. Ну, вот. Просто наивный чукотский юноша, когда понял, что я больше не хочу рожать, думал, у нас больше детей не будет. Ну, так вот, я уже присматриваю из детских домов, если что. Вот. Потому что, ну ладно, я не рожаю, но дети же не только от этого появляются, правильно? Правильно. Вот. Почему у меня Ярочка будет без сестренки? Что это такое вообще? С кем ей дружить вообще, играть? Кому-то из детдомовских ты думаешь? Ты знаешь, я не думаю, что я такое прям счастье, честно говоря. Или ты в кавычках заранее говорила? Нет, ну это шутка. Признайся уже. А, это шутка была. Полуран впереди. Хорошо. На полуране думаешь? Не знаю. Вот, может, дальше уже братик начнет размножаться. Ну, в общем, без разницы, откуда появятся дети в нашем доме. Вот, хорошо. Значит, и поэтому здесь вот, да, что и поэтому? И поэтому за счет того, что сообщение об истинном партнерстве, да, там вкладывает некий другой смысл в общение между людьми, я бы все-таки предпочитала бы, да, такое громкое, ну вот, оповещение делать, если я уверена на 100%. А уверена на 100% я могу быть только над раскладом, чему смысл тоже пути пересеклись. Ну, простите. Вот. Кто-нибудь, вы еще со мной или я только с Васей разговариваю? Хорошо. А как ты спросите, сэр, карту? Вы с ним любую карту или вы любую папу карту? Что ты имеешь в виду? Когда спросить, если уже дело свыше смысла, да, тоже пути пересеклись? А я рассказывала, это классическая история. Вспоминаешь хотя бы одну карту из того расклада. И говоришь, вот когда делала высший смысл того, что мои жизненные пути жизненными путями, как зовут прекрасно, Димы, Дмитрия пересеклись, там выходила карта, ну какие там у вас там какая-то, четверка мечей, например. Расскажите об этом поподробнее. И раскладываешь ни к чему не обязывающую пятерочку, которая, в принципе, тебе рассказывает, что это за четверка мечей. И внизу говоришь, каковы шансы на то, что между там я и Дим истинные партнеры. Да, действительно, это так. Мы вполне себе истинные партнеры. Нет, мы потенциально истинные партнеры. Или мы вообще не истинные партнеры. Три варианта. Потенциальные и перевернутые девятка. Итак, еще расскажу. Вот, значит, что такое истинный партнер, что, помню, я вам рассказывала, это когда все семь тел, в принципе, находятся в резонансе. Рассказывала? Нет. Что меня пугаете? Так тебе так вообще два раза должна была рассказывать, ты же на СШ-шках была. Ну вот, да, курс Таро должна была рассказывать. То есть, иначе говоря, это человек той же стаи, который ты. Да, кошечка с кошечкой, собачка с собачкой, и всем им прекрасно. Вот, а в чем плюс истинного партнерства? То, что у вас возможность, даже если, вот помните, в самом начале сегодняшней девятки Пентаклей я рассказывала о разном вибрационном уровне. В том случае, если, например, вот там Максим, предположим, мой истинный партнер, правильно? Вдруг мы из одной стаи. И значит, а я люблю стихи читать. А он, честно говоря, не очень любит стихи, особенно слушать. И в том случае, если, соответственно, мы истинные партнеры, то потихонечку развивая там, соответственно, внимание Максима к стихам, ну, раскляя его таким образом, можно сказать, да, мы дойдем до того, что мы будем с большим удовольствием, там, например, вместе слушать там, какие-то поэтические вечера. Ему правда будет без дураков интересно. А нет, нет. Но при этом у меня все шансы, раз мы истинные партнеры, там, провоцируя Макса на изучение стихов, прийти к тому, что он правда будет их чувствовать своими фибрами души. Понимаете, да? Тогда как с неистинным партнером, да, мы можем так, в общем, в результате оказаться в ситуации, когда он все равно не восприимчив. Понимаете, да? То есть вот до каких-то высот в поэзии с ним вместе, да, там уже и не дойти. Или там в театры начать тебя таскать, да, и благополучно. А, там, а я, в свою очередь, может быть, научусь чувствовать плюсы, например, там зеленого чая, который я, в общем, считаю трава травой. Вот, или там что-то там еще ешь из неприличного. Ну, как вегетарианцы. Опустим. Ну, у нас тут два вегетарианца сидят рядом. Прекрасно. Вот. Ну, в общем, что-то там, например. А он, например, объяснит мне, как я не знаю, там, например, не жрать мясо, но при этом чувствовать тонкий вкус пищи. Например, да? Вот, при этом я буду сперва плеваться и говорить о том, что я не козел, это не ем, а мне будут говорить, что ну попробуй, ты вот посмотри, вот видишь разницу, вот это рукола, а это, например, там, я не знаю, сельдерей, видишь разницу? Вот, ну ты попробуй. Так вот, в общем, меня даже вполне, может быть, и разовьет, я даже, может, начну траву понимать, фиг знает. Или там, правда, про траву, например, которую я не курю, может быть, я даже буду различать, там, понимаете, вот эта травка забористая, а это нет, понимаете, может, он меня туда растрит, например. Или там Индию полюблю на нервной почве, которую вот он очень любит. Понимаете, нет? То есть, иначе говоря, в истинном партнерстве взаимное развитие возможно. Понимаете? И возможно развитие так, чтобы при этом, даже если мы не в резонансе сейчас, то возможно в этот резонанс войти. Неистинное партнерство. Есть целый ряд территорий в этом случае, где резонанс в принципе невозможен. Вы понимаете, нет? А, ну вот там по поводу животных, например, да, в свое время чуть за одного мальчика замуж не вышла, но вовремя увидела, как когда я кормлю ворона, у меня лесной ворон был, значит, вот я кормлю ворона, а у него, знаете, вот такое выражение на лице. Вот. Ну, я понимаю, что на записи это не изобразить, но, в общем, брезгливое, если кратко говорить, да. И, например, он ходит, да, к нему идет собака, он, знаете, вот так ногой отодвигает. И было понятно, да, вот я еще тогда про истинный партнерство не очень понимала, но мне было ясно, что вот я не живу с таким человеком. Понимаете, это исключено. То есть, ну, это просто невозможно. Вот, да, и это даже не вопрос там развития, а это просто, ну, другой подход к жизни. Вот, значит, пример коммуникации в истинном партнерстве, например, это Эдмон Дантес и это из... графа Монте-Кристо. Вот. И там пастора, как там звали этого прекрасного? Аббат Прево, по-моему, да, его звали? А? А Прево откуда? Откуда-то. Неважно. В общем, все вечно я путаю. Вот под луч мой. Да, куда-то не туда. Включается регулярно. Значит, то есть помните, они там сидели, и его оба, в общем, вполне себе развились. Вот это, соответственно, про девятку в Пентакли. Даже если этих двух прекрасных людей запереть где-нибудь, да, там, и не дать им доступа к внешней информации, то они оттуда выйдут, в общем-то, вполне как в том анекдоте про женскую болтливость, понимаете? Разойдутся и через полчаса опять будут друг другу звонить. Понимаете? А если туда запереть неистинных партнеров, то они через месяц пребывания, да, там, в этом мире, да, там, с изоляцией от других людей, да, уже, соответственно, будут друг друга громко ненавидеть. Понимаете, и пытаться получить хоть какое-нибудь там развитие для себя вне этих отношений. Вот, так что вот так. Вопросы, жалобы, комментарии? Я обещала рассказать, как можно создать. Чего? Ну, а я и рассказала на предыдущей. А ты где был? А, не в отношениях. В отношениях это невозможно. В отношениях все, что ты можешь сделать, это просто включить девятку пентаклей, да, то есть, иначе говоря, вкладывай душу, независимо от того, что она вся туда не влезает. Вкладывай ту часть души, которая будет не вредна и не взорвет того, в кого ты размещаешь этот прекрасный объект. Что за? Ну, конечно, можно. А как без этого? Просто человеческая психика удивительно устойчива, поэтому взорвет сейчас, человек испытает катарсис, уйдет, а после этого в следующий раз придет грустный и замкнутый. Ты его спрашиваешь, что такое? Да я, говорит, подумал и понял, что это херня. Ну, иначе говоря, выблюет ту часть, которую не сможет себе разместить. Вот госпожи-психологи точно знают, да, вот что так бывает. Что ты о чем-нибудь там высоком поговорил с клиентом, да, случился катарсис, клиент разревелся. Понимаете, да, там есть ощущение, что прямо аж затрясло его. Вот вообще вот это физическое трясение, это часто описание того, что слишком сильная энергия включилась в человека. Да, там ушел вот в таком состоянии, а потом вернулся, как ничего и не было. И при этом еще и стеной на всякий случай закрылся. Понимаете, да, ну, выплюнул то, что не его, а ему не надо, и он свалил из этой истории. Вот, и в общем все нормально. Значит, это по поводу в отношениях, да, но тогда она односторонняя. Ты же не можешь сделать из человека, там, ты же не можешь из кошечки сделать собачку просто потому, что, соответственно, с ней обращаться как собачка. Она может притворяться собачкой, да, но собачкой же она не станет. Ну вот, а если говорить о девятке пентаклей, соответственно, как сделать ее более сытной в работе, то я об этом описывала. Я говорила, выходишь на социальное поле, да, и там, соответственно, начинаешь работу на социального эгрегора. Не об этом вопрос был? Нет, ну просто работа была одна часть, поэтому спросил по остальным. Ну, получается. А, все получил? Прекрасно, прекрасно просто. Вот, значит, кстати, спасибо. Значит, ты, как всегда, гениален. Значит, смотрите, есть еще какая история. Как создать девятку пентаклей во внутреннем мире? Я думаю, это интересно. Плохая новость. Трудно. А, без дураков. Фактически получается, что если у тебя нет девятки пентаклей во внутреннем мире, но ты при этом древняя душа и, в принципе, способен к этой девятке пентаклей, это значит, что... Вот как понедельник начинается в субботу, кто-нибудь читал? Помните, у них там выражение было, когда шерсть, по-моему, за ушами росла? На ушах. Вечно вот ты меня, значит, конкретизируешь. Не конкретизируй меня. Вот. Значит, что? Помните, что это означало, шерсть на ушах? Да? То есть, когда, соответственно, ну вот, мозги пылятся, да, когда там мозги покрываются, ну не знаю, там паутиной, плесенью, да, то есть когда человек, соответственно, перестает трудиться душой. Понимаете, нет? Вот в том случае, если вы не в девятке пентаклей, там не были никогда, или бываете там редко, или были давно, это означает фактически следующее, да, что ваша душа давно не трудилась. Значит, надо найти приложение этой души. И первое, что вы обнаружите, что при этом ничего, кроме дискомфорта, вы не испытываете. Понимаете, нет? Люди. То есть, соответственно, я бы рекомендовала с помощью карт вычислить, что потенциально включит в вас девятку пентаклей. Но при этом, да, это вот знаете, как вот сидишь ты на дне, а девятка пентаклей, она только на поверхности. И надо сперва, понимаете, всплыть. А для того, чтобы всплыть, надо поработать. Переводя на русский язык, ну, например, там, выпало у нас из девятки пентаклей, там, Света, предположим. Нет у нее девятки пентаклей. Я говорю, Света, пиши письма. Она говорит, кому? Я говорю, Богородице, вот, Матери Мира. Правда-правда, пиши письма, да, в качестве таких письменных молитв. И эта карта рекомендует тебе как способ достижения девятки пентаклей. Ну, там, как я это вычислила, это уже секретики из области мастер-класса. Она говорит, ты как-то не хочется. Я говорю, все равно пиши, пиши нехотя. День пописала, два пописала. Приходит, говорит, что-то все равно не хочется. Я говорю, продолжай писать нехотя. Это значит, что ей пока, понимаете, нужно опять начать, опять начать трудиться. Да? И вот пока она вот из этого ржавого состояния выходит, в это время, конечно, удовольствия не получить. Ну, не знаю, вот представь себе, что у нас дриада учит танцевать восточные танцы. Само по себе состояние восточного танца красиво, согласна, нет? Но до тех пор, пока, в принципе, да, ты не начнешь владеть этим телом, понятно, что овладевание само по себе, вот процесс овладевания этим танцем, он дискомфортен. Тяжелая физическая работа. Понимаешь, да? Но через какое-то время человек, сделав эту тяжелую физическую работу, начинает, понимаешь, танцевать, не знаю, как петь. Ну, ладно. Некоторые там петь, как танцевать, наоборот. Да? То есть начинает танцевать, естественно, и красиво. Понимаете, нет? То есть это же, ну, вы же точно чем-то овладевали в своей жизни, ребят. Вы же понимаете, да, что, грубо говоря, оно нравится, начинает чаще всего позже. Просто дело в следующем, что вот я очень часто замечала в работе, вот, да, там, с людьми, что вот те, которые долгое время жили вот в таком полумертвом состоянии, да, ну, не включались, то есть душа вообще сама по себе красивая и труженица, но человек отучил себя трудиться, понимаете, да, там, ну, на диване слишком много лежит, там, ну, понимаете, слишком много там, не напрягаясь, там, пытается, или напрягаясь только на социальные какие-то аспекты, да, душа не работает. В том случае, если этот человек начинает из этого выкарабкиваться, по первости получается, да, что включение приходит потом. Я понимаю, что на первый взгляд это похоже на то, что это про темный, а не про светлый эгрегор. Помните, я вам говорила, что светлый эгрегор дает энергию сразу, а темный эгрегор дает потом. Но ты при этом, да, можешь, если достаточно развит, увидеть вот некую такую разницу. Сейчас попробую объяснить. Значит, фактически тебе хочется это делать, но при этом лень. И ты надеешься, что поток будет такой сильный, что лень легко будет победить. Ну так вот, на этих первых этапах лень победить очень тяжело. То есть, иначе говоря, получается, что вот когда это не надо делать прямо сейчас, ты об этом говоришь с вдохновением. Угу. Понимаете разницу? А когда доходит до того, чтобы это делать, вдруг неожиданно ты это не делаешь. И вот в этом случае, да, мы говорим все равно о светлом эгрегоре, который дает же вдохновение, когда ты об этом рассуждаешь. Понимаете, да? Но при этом ты еще пока не можешь докопаться, у тебя лень такая разожравшаяся, понимаете, да, что ее поди сдвинь. И в этом случае мы сдвигаем лень, да, просто вот путем там элементарных усилий, да, продолжаем это делать. И в результате вы доходите до состояния, когда у вас просветляется и начинает идти поток, и тогда уже все в порядке. К слову сказать, в этом случае борьба с ленью происходит с каждым разом все более эффективно. Просто, да, душа такая, знаете, вот такая неторопливая внутри становится, которая почти не шевелится. То есть, смотрите, рассуждаете ли вы об этом с удовольствием вне поля непосредственной деятельности? Это очень поможет. Вот, например, да, решила там с Иваном порассуждать. Говорю, Иван, слушай, ну, пожалуйста, да, можешь как-нибудь, там, не знаю, структурировать какую-нибудь тему, там, ну, не знаю, из... Я рассказывала по поводу венка раскладов. Можешь просто вот, ну, набросать, что зачем последовательно мы делаем. Ну, хочется набросать. Готов? Готов. Энергия приходит на это. Ну, то есть, себе представишь, тебе будет интересно. Да, и при этом там не вопрос, доступ онлайн, да, там, ко мне с вопросами какими-то, да, по этому поводу. Ну, и понятно, что он еще внутри думает о том, что я еще парочку других интересующих мне вопросов задам. Ну, там, все равно же мы же раз уже созвонились, а Ивана вопросы возникают прямо, как я не знаю, везде. Вот, по любому поводу, потому что он белый структурный, он когда видит где-то дырки в моем повествовании, да, он задает вопросы, о которых я вообще даже не думала. Я, конечно, могу спросить каждый раз, а нахрена? Но он ведь уже всегда отвечает, чтобы понять, поэтому тут вопрос, да нахрена, в общем, бесполезен. Ну вот, чтобы понять, ему важно. Вот, и, соответственно, да, а дальше после этого что будет происходить? Выделил время, сел за компьютер. Что произошло? Лень. Понимаете, да? Вот на момент, когда он сел за компьютер, и в это время он обнаруживает, батюшки мои, а где же включение-то? То есть это так у всех оказывается. Ты удивишься. И что в этом случае надо делать? Вы удивитесь. Принял решение, делай, не выпуская себя из-за компьютера. Борись ленью. С каждой победой ее побеждать будет все легче. А через какое-то время ты добьешься до того периода, когда эгрегор тебя подхватывает, и лень уже даже не будет как таковым образом возникать. Понимаете, да? И в этом случае ты во внутренней девятке пентаклей находишься в радости, но при этом ты уже тогда не пассивен. Понимаете, сперва вот надо это расшевелить внутри себя, как ленивого сонного мишку. Ну вот, как сенсорика, когда он только-только проснулся. Вот там, вы знаете, мы просыпаемся в одно время, а нас, понимаете, подняли, разбудить забыли. Ну вот, то есть я иногда даже начинала, вот у меня был урок в 10 утра в свое время начинался, и вот я просыпалась через полчаса после начала урока. Было очень забавно. Вот, я начинала осознавать мир. Вот, поэтому как-то, в общем, глотала Red Bull и при этом что-то рассказывала. Или, знаете, на секрет Шхерезады, это вот самое прекрасное время. Прихожу, говорю, кто хочет поделиться? И вот под это еще по полчасика можно доспать. Заодно и группа делится, и я полчаса досыпаю. А? Да-да-да. Вот, ну что, сообразили, да, по поводу того, как внутреннюю вот эту девятку пентаклей преодолеть? Ты об этом ведь хотел спросить, правда? Ну, видишь, как хорошо. Как я угадала, о чем ты хочешь спросить, потому что ты конкретно так и не сказал. А, значит, хорошо. А, перевернутая девяточка пентаклей требует сильного рассмотрения, внятного, ладно? Поэтому сейчас чуть прерывимся и уже к ней идем прямо вот открытым текстом. Пойдем.